Уговоры. Фредо, Элли и Татошки отвели по роскошной комнате в оранжевой части дворца. Их сытно кормили, несмотря на недостаток пищи в стране. Пленникам даже разрешались прогулки, но только в сопровождении двух шпионов. Раза два ребята катались на лодке под парусом. Легкий ветерок гнал суденышко по слегка взволнованному озеру, и можно было бы вообразить себя на воле, но парусом управлял молчаливый шпион с угрюмым лицом, а второй сидел у руля. Короли боялись, как бы Элли и ее брат не ускользнули из подземной страны тем же путем, каким в нее явились. На другой день после того, как невольные путешественники попали в город Семи Владык, им стала известна история усыпительной воды. Ее рассказал летописец Ориго, невысокий худощавый человек средних лет, с умным лицом и вдумчивым взглядом серых глаз. От него Фред и Элли узнали, как несколько столетий назад королевский ловчий Ортега нечаянно наткнулся в лабиринте на источник чудесной воды и как хранитель времени Беллино придумал усыплять королей и их свиты на время между царствий. «Это было очень хорошо», — говорил Ориго приятным мягким голосом. «Народ кормил только один королевский двор, а шесть прочих мирно почивали в уединенных кладовых, и не было никакой заботы, кроме той, чтобы уберечь их от прожорливых мышей, а их одежду от моли». «Ну а что, если бы их съели мыши?» — лукаво спросила Элли. Летописец ужаснулся. Что вы, живых людей? Потому что они ведь были живые, хотя и спали волшебным сном». Элли призадумалась, а потом задала такой вопрос. «Скажите, почтенная Ориго, а ваш народ не подумывает о том, чтобы свергнуть королей и жить без них?» Ориго опять ужаснулся. «Жить без королей? Да ведь королевскую власть установили наши предки, и, кроме того, мы же давали клятву верности!» Элли и Фред переглянулись. «Да, у этих подземных жителей еще слишком велико было почтение к королям, и трудно его побороть». Вечером, время дня в пещере определялось по песочным часам, ребят вызвали в оранжевые покои к королю Барбедо. Король сидел на троне. Его большая лысая голова слабо сияла при свете фосфорических шариков. «Как вас поместили, фея Элли?» — спросил Барбедо. «Как кормят? Нет ли у вас каких-либо желаний?» «У нас одно желание», — ответила Элли. «Отпустите нас наверх». «Это невозможно», — молвил Барбедо. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не вернете нам усыпительную воду». «Тогда пошлите наверх гонца сказать Страшили, что мы здесь». «Нет, мы этого не сделаем», — улыбнулся король. «Если наверху узнают, что мы держим вас у себя, они попытаются вас освободить, и это может привести к большим неприятностям». Элли и Фред угрюмо молчали. Барбедо продолжал умоляюще. «Ну, дорогая фея! Ну что вам стоит пустить в ход одно маленькое-маленькое колдовство, когда вы делали столько больших дел? Вы прилетели из внешнего мира на убивающем домике и крак-крак сели на голову злой волшебницы Гингеми. Вы растопили могучую колдунью Бастинду, повелительницу волшебных волков и летучих обезьян». «Конечно, обо всем этом разболтал подземным королям противный Руф Билан», — подумала Элли. «И вы еще будете нас уверять, что вы не в силах вернуть усыпительную воду?» Все уговоры оказались, однако, напрасными, и раздраженный Барбедо отпустил ребят. Очутившись одна в своей комнате, Элли решила: «Вызову Рамину. Королева мышей — мудрая фея. Она даст мне хороший совет». Девочка подула в серебряный свисточек Рамины раз, другой, третий. Никакого результата. Еще и еще. Ничего. Элли поняла. Волшебство свистка не распространяется на подземную страну. И маленькая фея в мышиной шкурке не могла явиться к своей большой подруге. С тех пор ребят почти каждый день вызывал к себе то один король, то другой, а иногда короли набрасывались на бедную девочку вдвоем, втроем и даже вчетвером. И, наконец, утром одного дня Элли объявили, что ее приглашают на большой совет. Это известие повергло ее в панику, и она заплакала. «Послушай, сестричка», — сказал Фред, — «а почему бы тебе не обмануть их? Притворись, что ты согласна только попробовать, но не ручаешься за успех. Они этому будут рады. Тебе, конечно, понадобится осмотреть источник. Ты возьмешь с собой меня и Татошку, а там нам, может быть, и удастся удрать». «Фредди очень хорошо придумал», — сказал Татошка. «Я решительно поддерживаю его план». Элли вытерла слезы и признала, что план не дурен.